Ничего против чистки, потрошения и мытья рыбы, потому что чем лучше я делал свою работу, тем вкуснее она получалась, когда мама обваливала ее в тесте и жарила, а потом мы ели все это с белым хлебом и горячим соусом. Но я стала ненавидеть потрошить и мыть других животных. Сначала это было интересно в качестве наглядного урока анатомии. Для человека, который не умел ни читать, ни писать, Фредди был гением во всем, что касалось демонстрации того, как найти желудок, желчный пузырь, мочевой пузырь, печень. Хотя я умел приготовить любое животное из тех, что Фредди приносил домой, я жарил их с рисом и подливкой, и для меня это было филе миньон, которое было так вкусно есть с кукурузным хлебом и зеленью. И можно было еще добавить сладкий картофель. Чистка и разделка животных с мехом или перьями превратилась для меня в жуткое мучение. Охотничьи и рыбацкие трофеи Фредди были разбросаны по всему нашему дому, номер 3951, на Северной 14-й улице, где мы жили в то время, когда я поступил на старшую ступень средней школы. Нашему везению, которое заключалось в том, что мы выбрались из гетто и переехали на Capital Drive, в более престижный район, мы в основном были обязаны дяде Арчи. Он владел тем домом, который мы снимали. В ванной вдруг оказывалась рыба, в морозилке опоссумы, и мы никогда не знали, где и на что наткнемся. Таков уж был мой отчим. Мы никогда не могли быть уверены, кто придет сегодня к ужину, охотник или психопат. Каждый раз, когда мне начинало казаться, что он становится мягче, дом превращался в место преступления, и я наблюдал, как его снова увозит полиция. Все члены нашей семьи были озабочены коллекцией оружия Фредди, которая постоянно пополнялась. Особенно беспокоилась Дайси Белл, мамина сестра, которая теперь жила в Чикаго. Взрослые старались не оставлять своих детей, особенно девочек, наедине с Фредди. Однажды мы с мамой были одни дома и понимали, что можем оказаться в опасности, так как Фредди должен был вернуться в любую минуту. Как только он вошел, я понял по маминому выражению лица, хотя она не произнесла ни слова, что я должен звонить в полицию. Пока я добежал до таксофона через улицу от нас, меня буял страх. Я был уверен, что он уже убил маму. Когда я стремглав бежал назад, я уже представлял себе кровавую сцену, которая меня ожидала, и мой ужас раздулся до гигантских размеров. Это было ощущение, которое позднее воспроизвел Спайк Ли в своих фильмах. Перемещая камеру, а не актера, он точно показал, что в момент кризиса у человека постепенно едет крыша. Когда вдали показался наш дом, я увидел, как полицейские отбирали у Фредди заряженный пистолет и увозили его в своей машине. По крайней мере, на эту ночь. К 1970 году, превратившись в 16-летнего юношу, я не знал, как я смогу дальше пережить эти постоянные вспышки агрессии. Мама видела это и уговаривала меня потерпеть, замечая, что я уже перешагнул через один класс, и мне остался всего один год до окончания школы. В тот период я отдыхал душой, занимаясь музыкой, встречаясь с девочками и приятелями, но школа уже